Глава 21. Анджелина расхаживала по кухне, в холодных руках стыла третья чашка кофе. Поглядев на заснеженный пейзаж за окном, Анджелина взяла со стола телефон и в десятый раз за утро набрала номер Джулиана. Опять автоответчик. Она уже и так оставила три сообщения. Одно вечером, два утром. После вчерашнего телефонного разговора от Джулиана не было вестей, а ведь он обещал перезвонить. В голове засела простая мысль. Джулиану надоело играть вторую скрипку, и он решил оповестить об этом, не отвечая на звонки. Закусив губу, Анджелина села за стол. Что ей было делать? Господи, мужчины такие эгоисты. Разве она виновата, что Рори нуждается в матери, покое и безопасности? Дело, конечно же, в том, что у Джулиана нет собственных детей. Ему неведомы ни родительские чувства, ни потребность защищать своё дитя. А ещё... Анджелина позволила себе немного побыть слабой. Как же она? Похищение ребёнка, известие о том, что бывший муж — убийца. Это тоже трудное испытание. Внезапно рассердившись, Анджелина вскочила. Раз Джулиан хочет таким детским способом её наказать, то и пусть. В дверь позвонили. Наверняка психолог из Лондона. Анджелина отправилась в прихожую. На пороге стояла крупная дама в широкополой фетровой шляпе, припорошённой снегом. «Изабелла Шериф, приятно познакомиться. Вы, должно быть, Анджелина, мама Рори». «Да». Анджелине вдруг стало смешно. Изабелла Шериф в бархатном пальто и шляпе очень уж напоминала снеговика. «Входите». «Спасибо». Изабелла стряхнула с плеч снег, сняла шляпу. «Решила прогуляться. Дурацкая затея». В глазах гости, расстёгивающей промокшее пальто, сверкнул лукавый огонёк. И Анджелина мгновенно прониклась к ней симпатией. «Давайте я повешу пальто у печи. Пусть сохнет». «Отличная мысль. Сапоги, пожалуй, тоже сниму. Не хочу следить талым снегом в вашем прекрасном доме». Изабелла уцепилась за дверную ручку и стянула обувь, явив миру один красный и один чёрный носки. «Простите за носки. Меня уведомили о поездке в последний момент. Я не успела нормально собраться». «Ничего страшного». Изи проследовала за Анджелиной в кухню, где сразу направилась к печи и положила руки на горячую поверхность. «Похоже, о возвращении в Лондон сегодня вечером можно забыть», — заметила Изи. «Да, снег так и валит». Развешивая пальто гости на перекладине над печью, Анджелина рассеянно глянула в окно. Ей вдруг стало страшно. Что, если Джулиан попал в аварию? Разбился из-за снегопада вчера вечером по дороге в квартиру. «Вы не против?» Анджелина с трудом вынырнула из задумчивости, вопросительно посмотрела на Изи. Та указывала на кофейник. «Простите, конечно, я приготовлю свежий кофе. Этот уже остыл». Анджелина наполнила чайник, поставила закипать. «Как Рори. Могу я звать вас Анджелиной?» «Да». «А вы зовите меня Изи. Так привычнее». У Рори выдалась плохая ночь. Он кричал во сне. Я услышала, пришла, а Рори спит. Ему снились кошмары. Я посидела рядом, погладила по голове. Он даже не подозревал о моём присутствии. Спрашивали утром, о чём был сон? Нет, не хотела поднимать тему. В любом случае, кошмары — вещь полезная, хотя и не особо приятная. Это работа подсознания над проблемами и страхами. Оно ищет им рациональное объяснение и тем самым помогает человеку справиться. Понятно. На самом деле Анджелине ничего не было понятно. Она по-прежнему думала о Джулиане, насыпая кофе в стеклянный кувшин. «Крепость на ваш вкус», — подсказала Изи и села за стол. «Рори рассказывала о своей поездке с отцом? О чём они разговаривали, к примеру?» «Я не хотела упоминать Дэвида. Думала, это расстроит Рори ещё сильнее. Как ребёнку справиться с мыслью, что его отец — убийца? Не представляю». Анджелина поставила перед Изи кофейник, чашку, молоко и сахар. «Угощайтесь». «Сознаться в преступлении не всегда означает совершить его. Вы знали Дэвида лучше всех. Что вы об этом думаете?» Изи налила себе горячего кофе. «Я поражена. Поверить не могу. Так и сказала инспектору Хантер, чтобы Дэвид намеренно кого-то убил. Даже если убитый обижал Рори?» «Дэвид переживал, да, я видела. Но...» Анджелина посмотрела на Изи с подозрением. «Откуда вам всё это известно? Вы же детский психолог». «Верно. Однако, как позже объяснят вам полицейские, я еще и криминальный психолог. В этом качестве я вчера беседовала с отцом Рори. Изи пригубила кофе. Боже, как вкусно! В полицейском участке не кофе, а яд. Я уже не знаю, чему верить. Анжелина растерянно потерла лоб. Инспектор считает Дэвида убийцей? Я сообщила ей об аллергии на аспирин. Дэвид никогда не покупал себе этих таблеток. Они его тоже убили бы. Инспектор мне сказала. Вообще-то мистера Миллера вчера вечером освободили. Правда? Это ведь хорошие новости. Знать, что отца твоего ребенка обвиняют в убийстве, не слишком приятно. Конечно, я о другом. А как же признание? Оно не выдерживает никакой критики. Да вы и сами говорили инспектору Хантер, что не считаете Дэвида способным на убийство. Говорила. Но люди ведь меняются. Знаете, чего я боюсь? Вдруг Дэвид потерял самообладание и все-таки убил Чарли. Пусть и случайно. Вы, наверное, не знаете. Дэвид однажды набросился на меня. А потом он пытался вломиться в дом и... Шш. Изи успокаивающе погладила Анжелину по плечу. «Вижу, вам очень непросто». «Да, простите. У меня душа не на месте от всей этой истории». «Понимаю. Давайте вы позовете Рори, мы с ним немного поболтаем, и я, наконец, оставлю вас в покое». Анжелина отправилась за сыном, а Изи вздохнула. Она, конечно, доверяет собственному чутью и опыту, но хорошо бы Дэвида Миллера поскорее нашли. Изи отхлебнула вкусного кофе и стала ждать. Рори сидел на подоконнике в своей комнате и наблюдал за снежинками. «Психолог уже здесь, сынок. Очень симпатичная. Думаю, тебе понравится». «Хорошо, мамочка. Когда она уедет, можем выйти в сад и слепить снеговика». Анжелина поцеловала светлую мальчишечью макушку. «Нет, спасибо. Мне лучше дома, в тепле. Пойдем, покончим уже с этим вопросом». Анжелина взяла Рори за руку. «Мне ведь не обязательно разговаривать долго. Я так устал», — сказал Рори, неохотно спускаясь за матерью по лестнице. «Не обязательно. И помни, эта дама приехала тебе помочь». Анжелина с широкой улыбкой шагнула в кухню. «Рори, знакомься, Изабелла Шериф». Изи подошла пожать Рори руку. «Здравствуй, Рори. Зови меня Изи. Как тебе снег? Я жалею, что не прихватила сани и оленя». Рори слабо улыбнулся. «Останемся здесь в тепле или расположимся в другом месте?» Изи вопросительно посмотрела на хозяйку дома. «Думаю, здесь». Анжелина выдвинула стул для Рори и уже собралась взять стул себе, но Изи ее остановила. «Вы не возражаете, если мы с Рори побеседуем с глазу на глаз? Если он набросится на меня с кулаками, обещаю очень громко звать на помощь». На это Рори улыбнулся по-настоящему. «Хорошо, оставлю вас. Не переутомляйте его, ладно?» «Лишь бы только он не переутомил меня», — Изи подмигнула Рори. Успокоившись за сына, Анжелина отправилась в подсобку вынуть чистое белье из стиральной машины и услышала звонок. Рабочий телефон Джулиана. Анжелина поспешила в его кабинет, сняла трубку. «Алло. Здравствуйте, Анжелина, это Стейси, секретарь Джулиана. Можно его на пару слов?» «Джулиана, нет, Стейси. Он ночевал в квартире, я не видела его со вчерашнего утра. Я звонила и на квартиру, и на мобильный. Оба не отвечают. Думала, Джулиан провел ночь дома с вами, а утром глянул на погоду и благоразумно решил не ехать в Норридж». «Нет. Может, отправился навстречу? Или в суд?» Анжелина тут же поняла всю глупость своих вопросов. Уж секретарь-то Джулиана должна знать о его передвижениях. «В том-то и дело. У него на 10:30 назначена встреча с клиентом в офисе. Дама ждет уже 20 минут. На Джулиана такое не похоже. Он всегда предупреждает меня об опоздании или отмене». В голове Анжелины проносились сотни страшных образов. «Стейси, а если он попал в аварию? Мне обзвонить больнице?» «Про аварию вам уже сообщили бы. Проспал, видимо», — неуверенно предположила Стейси. Обе знали, это вряд ли. «Теперь я буду переживать, что ему стало плохо в квартире», — сказала Анжелина. «Я бы поехала туда, но по такой погоде, боюсь, застряну в пути. К тому же у Рори сейчас полицейский психолог. Квартира недалеко отсюда, а в ящике стола Джулиан хранит запасные ключи. Если он не объявится до обеда, я могу туда наведаться. Хотите?» «Не знаю». Анжелина покусала губы. «Может, мы зря себя накручиваем? Наверняка есть простое объяснение». В трубке помолчали. «Давайте все же съезжу в обед к нему на квартиру». «Съездите, если не трудно, и сразу сообщите новости, пожалуйста». «Конечно. Вернусь к клиентке. Скажу, что Джулиан опаздывает из-за снегопада и перенесу встречу. Позвоните мне, как только доберетесь до квартиры». «Спасибо, Стейси». Анжелина положила трубку, в отчаянии прижала руку ко рту, борясь с накатившей дурнотой. Еще несколько дней назад жизнь была так прекрасна, а теперь почему все пошло наперекосяк?